Глава 24. Ванну принимала быстро, но стоило завернуться в полотенце и ступить на мокрый пол, как нога соскользнула, и я приложилась бедром об угол небольшого комода. Да так сильно, что даже зашипела от боли. Конечно, комнаты адептов были оборудованы несколько иначе, намного скромнее. Размерами значительно уступали той, в которой поселили меня. А Ване приходилось лишь мечтать, ее заменял самый простой душ. И комодов там не стояло, просторы не позволяли. И вообще, боевики жили в довольно аскетичной обстановке. Другое дело — преподавательский состав. Разница чувствовалась во всем. «Малх, как же больно! Наверняка синяк будет». И пока я рассматривала поврежденное место, придерживая одной рукой полотенце, появившийся рядом Хран испуганно произнес: «Попали мы, Лерка!» А потом мы оба вздрогнули. Слишком громко ударилась о стену дверь, а по комнате разнеслось гневное: «Лери!» «Попали!» Моя первая мысль была вполне созвучна выводам Васа. Но... А какого, собственно, Сиекла Ситар тут раскомандовался? Если бы не его Лири, я, возможно, снова стерпела бы, но слишком свежи были в памяти подробности последнего боя. Пусть марширует к своей Алли, или как он там ее называет. Снарков не испугать, не запугать и не заставит идти против принципов. Я же ни в чем не провинилась, поэтому просто не позволю разговаривать со мной в подобном тоне. «Лири!» — бесновался Эмерс. В ванную он по каким-то своим соображениям заглянуть и не подумал. Его счастье. Поправив полотенце, я шмыгнула носом и открыла дверь, сразу натолкнувшись на строгий взгляд демона. Но стоило ему меня увидеть, как лицо сразу стало растерянным. Ненадолго, буквально на пару секунд, но и это дорогого стоило. Очень быстро потрясение сменилось предвкушающей улыбкой, которая чуть искривила красивые губы, а в глазах разгорался огонек. Предвестник того самого фирменного ситаровского пламени. «Лири!» — выдохнул он. Странно, вроде ничего нового, и опять это его возмутительное «Лири», но с такой интонацией произнесенное, что невольно все открытые участки моего тела покрылись мурашками, а ведь в замке, по ощущениям, и топят хорошо. Решительность таяла. Я замялась, переступив с ноги на ногу, а потом поправила полотенце. Демон внимательно проследил за каждым моим движением. Казалось бы, боевой факультет, где проходит обучение в основном юноши, отбивает излишнюю стеснительность. Но сейчас, когда на меня вот так смотрели, я чувствовала, как щекам приливает кровь, заставляя их полыхать. Где-то под полотенцем отчаянно билось сердце, как у маленького загнанного зверька. Хотелось ойкнуть и сбежать, лишь бы не плавиться под пристальным огненным взглядом. Но я почему-то стояла и тоже не сводила с демона глаз. Красивый, зараза. Нет, не как Клири, тот и в подметке Эмерсу не годился. Это все равно, что дешевый самоцвет сравнивать с благородной редкой драгоценностью. На свете много ценителей безделушек, но абсолютно все мечтают о чем-то необыкновенном, изысканном и величественном. «Лири!» – прошептал абсолютно невозможный мужчина и шагнул ко мне. «А я?» «Я позволила. Не убежала и не возразила. Прижалась к мощному телу, пытаясь впитать в себя его силу, его уверенность, дышала им и не могла надышаться. «Девочка моя! Живая!» Слова, которые родной хриплый голос произносил между быстрыми жгучими поцелуями, доносились словно издалека. Я была здесь и не здесь одновременно. Витала где-то, распадалась на кусочки и молила богов, чтобы это никогда не заканчивалось. А Эмерс? Он все говорил и говорил, целуя подбородок, щеки, глаза, лоб и даже нос. «С ума меня сводишь! Как же ты меня испугала!» «Настоящий поцелуй!» Он тоже случился немного позже, когда испуганный лорд уже выплеснул основную часть своего беспокойства. Ситар просто накрыл мои губы своими и пил меня жадно, словно желал удостовериться, что вот она я, живая и стою рядом, и даже млею от восторга, позволяя творить с собой недопустимые для девицы вещи. Жених не муж ведь, правда? Хотя, кто их демонов разберет? Одно слово — древнее. И даже потом, когда поцелуй все же закончился, мы еще долго стояли, обнявшись, соприкоснувшись лбами. Я чувствовала, как выравнивается дыхание Эмерса, как он перестает дрожать, как расправляется упрямая морщинка между бровями. Похоже, к нему возвращалась прежняя уверенность, а вот я начинала нервничать. Дело не в Лири и даже не в том, что я едва не погибла. Дело в том, что я совершенно и бесповоротно не собиралась ему спускать ни единой Алли, что бы там их раньше не связывало. «Как же ты меня напугала, Лири!» Уже не первый раз повторил лорд Сетар. «Ну, знаете ли, я тоже. И пусть девушки из порядочных семей не употребляют столь грубых выражений, плевать. Я тоже чуть не обделалась со страху. Не каждый день стоишь, глядя смерти в глаза, зная, что вас разделяет один единственный шаг, и только чудо может уберечь от него. Прекрати!» Я ужом вывернулась из объятий демона, едва не потеряв полотенце. Сразу стало холодно и одиноко. «Что?» – растерялся недогадливый лорд. «Не смей называть меня собачьей кличкой!» Я испепеляла Сетара взглядом. «Конечно, мой жизненный опыт несопоставим с твоим, но поверь, я никогда не стану специально унижать человека, особенно если меня попросили этого не делать». «О чем ты? Малх, побери!» – разозлился ничего не понимающий куратор. «Меня бесит прозвище Лири, понятно?» И, ох, не знаю, где набралась храбрости, но я подошла и тыкнула пальцем в каменную грудь гадского лорда. Пусть знает, что со снарками шутки плохи. Да. А он улыбнулся. Поднял мою руку к своим губам и медленно, очень медленно поцеловал подушечку пальца, который только что упирался в него. Малх. Меня словно водой горячей окатило. А Сетар сразу такой манящий сделался, такой мой весь, что на душе сладко так стало и тепло. Вот как у него это получается. Между прочим, я тут изо всех сил пытаюсь устроить скандал. «Прости, не знал. Это из-за того, что ты никогда меня не слушаешь», — выпалила я. «Потому что если бы не выпалила, то дальше просто духа бы не хватило. Соберись, снарк, ты же воин». «Боевик, а не какая-то там хрупкая барышня, готовая лужиться и растечься от пары красивых слов». «Не знал, что тебе неприятны комплименты», — продолжил свою мысль Эмерс. «Что?» — теперь растерялась я. «Лири на древнем наречии моего рода означает «единственная». Но если тебе это неприятно, Валери, я постараюсь сдерживать свои внезапные порывы, хотя в отношении тебя мне очень сложно это сделать». «И что предпринять теперь? Выходит, я его еще и обидела?» «Нет, так не пойдет». «А как же его бесценная Алли, которая сюда, между прочим, по его приглашению прибыла?» «Она же меня едва не убила. Меня даже слова Васа о том, что демон наш с какими-то там потрохами, не успокаивали. И вообще...» «Информацию лучше получать из первых уст или, на худой конец, от непосредственных участников события». И только я собралась все это высказать прямо в полыхающие глаза лорда, как он меня перебил. И как же мастерски он это сделал, ибо отказаться было выше моих сил. А запал как-то поутух сам собой, хотя дымок все еще шел. Ибо снарки никогда не сдаются». «Ну и память у меня хорошая». «Я тут подумал, что ты голодна», — внезапно произнес Сетар. «А на столе чего только не появилось. И мясо, и успокоительный отвар, о котором втайне я мечтала, и даже хваленый пирог с взбитыми сливками. Впрочем, кое-чего тут действительно не было, а я задолжала». «Яблок хочется». «А что, вроде не попросила, но намек-то прозрачный». Эмерс хмыкнул, что-то шепнул, и рядом с изысканным завтраком появилось большое краснобокое яблоко. «Мне три надо!» Я наглела примерно так же, как совсем недавно наглел Хран. Глаза Дарксетара удивленно округлились, но через несколько мгновений рядом с первым появилось еще два таких же аппетитных и спелых плода. «Благодарю!» — кивнула и поежилась. Сетару, судя по всему, моя почти обнаженность нравилась. Меня же очень смущали его голодные взгляды. И смотрел он не на мясо, нет. Демон смотрел на мои обнаженные плечи и руки, а может и еще что-то, потому что полотенце все время приходилось поправлять. Я на минуточку». Схватив комплект парадной формы и мягкие сапожки, я ринулась обратно в ванную, отчетливо расслышав позади смешок. «Да и ладно, смейся, сколько влезет. Зато в одежде я буду чувствовать себя гораздо увереннее, чем голой». «Ну вот другое дело». Теперь я позволила себе улыбнуться, сесть за стол и даже отпустить шутку Сетару, памятуя его жадные взгляды. «А ты что же, завтракать не будешь?» «Выглядел очень голодным», — мило спросила я, расправляя на коленях салфетку, про которую мой лорд тоже, кстати, не забыл. «Сыт вчерашним!» «По горло!» — выдавил демон, но опустился на второй свободный стул. «Ну, сыт, так сыт!» «Лично мне очень хотелось мяса. Все же я вчера и обед, и ужин пропустила, а почти все булки слопал вас. Кстати, охране». «Вас?» – тихонько позвала я, неспешно нарезая хорошо прожаренное мясо аккуратными кусочками. «Надо же, запомнил, какое я люблю». «Тут я!» – буркнула пространство голосом моего рогатика. Недовольно буркнула. Судя по всему, он не особо хотел встречаться с демоном. Впрочем, и Дарк Сетар явно не понимал, зачем мне сейчас поглощающая магию сущность. «Яблоки возьми!» — это я сказала охрану, но Эмерс абсолютно не понял, кому. «Вообще-то я их тебе принес!» — спокойно произнес он и наверняка подумал, что в моей голове после боя помутилось. А вот и нет. «Вас яблоки возьми!» Повторила я и тут поняла. Возможно, наглый хран просто стесняется. Ведь до меня никто не догадывался предложить им пищу, а сами они довольствовались лишь крохами магии. На мой взгляд, глупо. Кто в здравом уме будет разговаривать со сковородкой или, скажем, с чайником? Да никто. А вот с хорошей кухаркой грех не поговорить по душам. Ее о здоровье спросишь, а она тебе булочку румяную всучит. В детстве я рано поняла это и частенько пользовалась своим открытием. Хранам бы тоже нужно доказать, что они не сковородки, а полезные, разумные, мыслящие существа со своими потребностями и полезными свойствами. «Вас, Эмерс не будет против, обещаю», — твердо произнесла я. «И вообще, никто-никто больше не будет против, слышишь?» Только после этого рогатик появился. Сгреб со стола яблоки, низко поклонился и исчез. Все же демона моя нечисть побаивалась. «Он что, ест?» – удивился Сетар. «Все едят. На магии, знаешь ли, долго не протянешь. Тем более хранам чужда магия этого мира, ведь они пришли вместе с моими прародительницами. И тем обиднее, что за всю их помощь никто не предложил им даже кусочка со своего стола». И я приступила к завтраку. Демон думал и молчал. Мясо было сочным, отвар успокаивающим, пирог таял во рту. За окном уже пели первые птички, а мы все ходили кругами, не решаясь начать серьезный разговор. Жаль, потому что тарелки стремительно пустели. Скоро станет заметно, что пауза затянулась. «Малх с ним, с храном», — решительно произнес Сетар и встал из-за стола. «С этим потом разберемся. Сейчас важно совсем другое». «А что сейчас важно, Эмерс?» Я подняла взгляд. «Ты, Валери, ты важна для меня. А я, как сопливый адепт, не увидел очевидного и чуть не потерял тебя». «Прости, девочка, никогда больше такого не повторится». И такая мольба просматривалась в пламени, что я, признаться, даже смутилась. Снарки в принципе долго не умеют обижаться, а когда видят искреннее раскаяние, так и вовсе предпочитают не поднимать неприятную тему. Но частично во мне текла древняя кровь вайлонов, поэтому я решила уточнить. «Ты просишь прощения за то, что натравил на меня свою подружку?» И обещаю, что другие твои пассии не будут пытаться меня убить. Недоеденный пирог так и остался сиротливо лежать в тарелке. А он, между прочим, вкусный. Я же чуть отстранилась и сложила на груди руки. Вставать смысла не было. Даже в прыжке мой рост не дотягивал до роста Сетара. Следовательно, демон все равно взирал бы на меня сверху вниз. «Лири!» — выдохнул Эмерс. «Понимаешь, произошла чудовищная, трагическая случайность. которая чуть не стоила мне жизни», — закончила фразу. «И да, я была беспощадна, несмотря на все раскаяние лорда». «Которая чуть не стоила тебе жизни, девочка», — эхом отозвался демон. «И я не снимаю с себя вины, не снимаю, но поверь, если бы ты только знала все обстоятельства». «Малх, и это говорит мне тот, который даже не попытался обрисовать ситуацию? Возможно, в моем положении вообще лучше было бы затаиться, а не приступать к интенсивным тренировкам. Хотя со стихиями не шутят». «Так не проще ли все рассказать, Эмерс, чтобы в случае скоропостижной кончины, вверенной тебе Майяры от заклинания, выпущенного бывшей любовницей, у тебя не было причины испытывать такие душевные муки?» Что-то разозлилась я не на шутку. «Алли мне не любовница». «Малх, Алли, снова это Алли. Может, на их древнем диалекте это тоже что-нибудь значит? Например, любимое или самое нужное, а может, мое дыхание?» «Знаете что, лорд Дарксетар, окатитесь-ка вы к своей Алли. Вот прямо сейчас разворачивайтесь и катитесь, а меня оставьте в покое, слышите?» «А ведь снарки не плачут. Правда, они никогда не плачут. Так почему же глаза печет так, что боль разносится волной по всему телу? Я хотела поговорить, хотела все знать, а сорвалась до банальных обвинений, до ревности». Демон тут же оказался рядом. А дальше? Дальше я уже сидела на его коленях, уткнувшись в каменную грудь. Меня привычно гладили по волосам и шептали, шептали, шептали. «Я виноват, маленькая. Я так виноват». И каждое его слово выдавливало из меня все новые и новые унизительные, позорные для боевого мага слезы. «Недопустимо и чудовищно. У меня давно не было такого близкого и родного существа, Валери. Я забыл, что значит чувствовать чужую боль. Забыл, что значит потерять того, кто дорог. Я был слишком самоуверен, слишком близорук. Но поверь, я лучше умру сам, чем допущу, чтобы погибла ты. Прости меня, девочка». «Ну вот не надо мне всего этого. Или все-таки надо?» Я прижалась еще сильнее, боясь лишиться его тепла, его нежности, его голоса. «Посмотри на меня, маленькая», — снова прошептал Сетар. «А я?» Я шмыгнула носом, громко и очень некрасиво. Воспитанные девушки не позволяют себе такого. Более того, они даже сознание теряют, падая очень художественно. И после этого еще и посмотреть в глаза демону не дождетесь. Представляю, как я сейчас выгляжу. От распухшего носа и глаз щелочек до отекшей красной физиономии. Нет, если мне суждено умереть от позора, то пусть он запомнит Валери Снарк привлекательной девушкой, а не зареванным уродцем. «Посмотри на меня, Валери!» — тихо попросил Эмерс. «Ни за что!» — процедила я, для надежности вцепившись в сукно его сюртука. «Хорошо, хоть слезы высохли. Ночь сегодня какая-то странная. Все время плачу». «Прямо так и ни за что?» — хмыкнул демон. «А если я пообещаю тебе рассказать все, что знаю о Майярах и Аланте?» «Нечестно играет. Положим, о Майярах я и сама теперь знала мне мало. Причем из первых, так сказать, уст. Но Аланта и ее связь с Эмерсом по-прежнему оставались для меня тайнами». «Ладно, чего уж там. Хочет быть напуганным, значит, будет». Я выдохнула, а потом, подняв лицо, посмотрела Сетару в глаза. «Расскажи!» — потребовала опять-таки я. Лорд извлек из воздуха батистовый платок. Прекрасная магия. С виду простая, но технически заклинание сложное и весьма энергоемкое. Для человека, конечно. Древние используют потоки, поэтому могут себе позволить такие фокусы. И пока я с восхищением хлопала глазами, мне аккуратно их промокнули. А потом... Малх, стыд-то какой! Потом приставили батист прямо к распухшему красному носу. Он же не думает, что я... «Сморкайся!» — вывел меня из ступора короткий и четкий приказ. Приказы я понимала. Приказы я привыкла исполнять. Порой даже не задумываясь. Да-да. Поэтому выдохнула как следует. Со всеми звуками и прочими действиями, обычно сопровождающими этот процесс. Демон даже не поморщился. Вот честно, как будто каждый день имел дело с истеричными сопливыми адептками. Спокойно скомкал платок, и тот исчез. «Ну какая же все-таки красивая магия!» «Другое дело», — слегка улыбнулся Эмерс. «Не реви больше, а то у меня сердце не на месте сразу». «Не буду», — заверила я. «Рассказывай, ты мне обещал, между прочим». «Обещал», — вздохнул Сетар. «С чего начать?» «С Алли твоей», — гневно выдохнула и насупилась, вызвав улыбку гадского лорда. «И не смей ее так называть». «Не буду», — в тон мне серьезно кивнул демон. Временная слабость отступила, и я осторожненько попыталась сползти с коленей. «Не ерзай!» Меня снова усадили по-прежнему. «Ты меня отвлекаешь, Валери. Я слишком остро реагирую не только на тебя, но и... В общем, Малх, я мужчина, Лири». «Вон оно что! Можно подумать, тайну открыл. А ты — желанная женщина, поэтому прошу, посиди спокойно». И знаете, я села. Очень спокойно села. Даже дышать старалась через раз. Желанная женщина. Это как родниковая вода после утомительной пробежки по зною. Это как пушистый свежий хлеб для голодного путника. Это как ответ на молитву для того, кто очень ждет и надеется. Я ведь ждала, все время ждала этих слов именно от него. Потому что... Да потому же, почему я ревновала его, и злилась, и думала постоянно. Снарк. Ты втюрилась, втрескалась в своего собственного жениха. «Салли», — начал Эмерс, осекся и тут же поправился. «Извини, с Алантой мы познакомились в академии, куда я прибыл для обучения. Едва мне исполнилось 15. В первый же день я, сын простого воина, умудрился ввязаться в драку с наследником престола горных эльфов. Парень оказался не из робких. Отделали мы друг друга знатно. Но и жаловаться на меня, как заведено у многих аристократов, он не стал. В общем, через месяц мы уже были друзьями, не разлей вода». «Этим эльфом был Салмилдир», — уточнила я. «Да, мы с Друлаваном дружим очень давно и многое пережили вместе», — улыбнулся Эмерс. «В каких только проделках мы с ним не участвовали, страшно вспомнить. А Аланта тоже училась с вами?» «Не совсем. Я учился на стихийном, Друл — на боевом. Пришлось переводиться к нему, чтобы жизнь не казалась скучной и пресной. На отделении общей магии училась невеста Салмилдира. Ее звали Эйрил. Пожалуй, я не встречал девушки красивее, честнее и добрее, чем она». Я невольно поёрзала. Мне не нравилось, что Эмерс так восторженно отзывается о другой женщине. Не знала, что могу быть такой собственницей. «Тогда не встречал», — тут же поправился Сетар, заметив мое недовольство. «Ведь тебя еще не было». Друл знал Эйрил с детства. Их семьи считали союз между ними делом решенным. И, как ты понимаешь, невеста Салмилдира часто проводила время с нами. И однажды привела с собой подругу. Эйрил попросила нас быть добрее с девчонкой. Дракониха происходила из довольно древнего, но давно обедневшего рода. Ее семья была настолько бедна, что Аланта, а речь идет именно о ней, выглядела фактически нищенкой и служила объектом насмешек для адептов своего факультета. Друл согласился, а мне было наплевать, я просто поддержал приятеля. С того момента подруга Эйрил так и держалась с нами. Молодость, проказы, есть что вспомнить. А потом объявили бал. Как-то вечером, проходя темным коридором из библиотеки к своей комнате, я услышал тихий плач. Мне стало любопытно, тем более, что голос показался довольно знакомым. У окна сидела расстроенная Аланта. Она ревела из-за ерунды. У нее не было платья, чтобы появиться на балу. Наверное, все девчонки мечтают о танцах и красивых нарядах. Да, Эмерс прав. Все девушки мечтают о первом бале, о первом танце с партнером, о первом поцелуе. И платье. Платье имеет очень важное, даже решающее значение. Ведь встречают по одежке. Мне ли не знать? Я очень понимала ту юную Аланту из далекого прошлого. Кажется, ее понимал и молодой Сетар. На следующий день я отвез ее в город, купил платье и туфли. Не шикарные, но вполне приличные, чтобы появиться в них на празднике, продолжил рассказ Эмерс. Поверь, Аланта мне даже не нравилась, просто жаль девчонку стало. С того момента она не давала мне прохода. поджидала, подкарауливала, на виду у всех вешалась на шею. Возможно, я бы поступил с ней решительно и отшил навязчивую девчонку, но Эйрил очень просила этого не делать. Чтобы не огорчать друзей, я просто скрывался, едва замечал эту прилипалу в поле зрения. Несколько месяцев игры в прятки вспоминались со смехом. А потом все внезапно закончилось. Аланту забрал отец, сосватав ее за какую-то важную шишку в северных землях. Прошло много лет, прежде чем мы увиделись с ней вновь. Лет 100, если не ошибаюсь. Я тогда преподавал, а она вдруг появилась в той же академии. «Доучиваться приехала?» – ехидно поинтересовалась я. Сетар смерил меня внимательным взглядом и довольно хмыкнул. «Нет, преподавать приехала по приглашению ректора. Самое удивительное, ее уровень магии возрос. Когда мы вместе учились, Аланта не подавала особых надежд. Так, середнячок, но ведь от женщин и не ждут великих свершений». Я недовольно закряхтела и поерзала. Эмерс рассмеялся. «Валери, ты особенная, понимаешь? Но даже если бы ты оказалась самой обычной, то для меня все равно была бы особенной. Запомни это, девочка. Прошу тебя». Последние слова он почти прошептал, касаясь моих губ, и я чувствовала, не врет и раньше не врал, только не договаривал, и зря. Переплелись наши судьбы настолько, что не должно быть между нами секретов. Никогда. Мы целовались так медленно и сладко, что почти вылетела из головы дракониха с ее тайнами и странностями. «Подожди!» — я уперла ладони в грудь демона. «А имя ее нового рода тебя не насторожило?» «Лири!» — Сетар закатил глаза. «Северные драконы объединяются в кланы. Имя рода — это имя клана. Ариштанин — большой клан. Конечно, я должен был учесть все варианты, но мне и в голову не могло прийти. Эмерс, ну вы же с ней хорошо знакомы. Неужели она ничего не рассказывала о своей жизни, о семье?» «Валери, до недавнего времени разговоры с дамами меня занимали меньше всего». «Что, и с ней? С ней тебя тоже не разговоры занимали? Ну нельзя же так с живым элементалем». «Валери, с Алантой меня связывал короткий отрезок моей юности, потом работа. Мы никогда не были любовниками, если тебя именно это интересует». «Интересует, еще как, но я в этом под страхом смерти не признаюсь. А лично мы практически не говорили, разве что как-то она обмолвилась, что рано овдовела». «Но разве она не должна была последовать за мужем? С этими древними с ума сойдешь. Нюансов и обычаев больше, чем их самих осталось». Сетар же принялся терпеливо пояснять. «Если бы они были предназначенной друг другу парой, то да, больше 100 лет, лишившись половины души, никто не живет. Мой отец умер через 50 лет после смерти матушки. А я бы умер там же, на полигоне, если бы потерял тебя сегодня». Он глубоко вдохнул, выдохнул, видимо, успокаиваясь, и с намеком посмотрел на мои губы. Но я строго покачала головой, и тогда демон продолжил. «Но когда брак скрепляется ритуалом, то в случае смерти одного из супругов просто разрывается связь. Я же тебе говорил, что жениха для Аланты нашла семья. Значит, это был брак по расчету. Теперь она просто свободная женщина, которая имеет виды на моего жениха». Продолжила за него я. «Лири, моя Валери!» Сетар обнял и немного помолчал. «После того, что случилось сегодня, я постарался по своим каналам разузнать об Аланте больше, но этого недостаточно. Могу с уверенностью сказать, что ее женихом был... Я знаю, кто был ее мужем. Мужем, Эмерс, не женихом. И что увела его моя бабка, тоже знаю». «Откуда?» «Наэлла Вайелон наставила дневник. Вас мне его принес, а я прочитала». «Расскажешь, что там написано?» «Обязательно. И даже покажу, если захочешь. Сразу после того, как ты мне выложишь все, что знаешь о Аланте и элементалях». «Я почти все рассказал. О том, что Аланта была той самой брошенной невес... женой, узнал только сегодня. Если бы я только знал это раньше, близко бы не подпустил ее к тебе». Ее и правда сильно обидела Ноэлла. Этот факт не оправдывает обиды, которую Аланта затаила на всех элементалей. Валери, найти свою половинку мечтает каждый, но везет не всем. К сожалению, история знает редкие случаи, когда кто-то из пары, связанный ритуалом, вдруг встретил свою половинку. И это все, понимаешь? Это все. «Нет, не понимаю», — честно призналась я. «Ты еще слишком юная, моя девочка. Зову природы невозможно сопротивляться. Партнер все равно уходит к своей паре, а второй обязательно остается несчастным. Потому что ритуал разорвать может лишь смерть. Раньше я осуждал тех, кто уходит, а теперь...» «А теперь?» — тихо спросила я, думая, конечно, о несчастной Наэлле. «Теперь нет. Когда встречаешь свою половину, мир стремительно начинает меняться. Он наполняется красками. Ты вдруг осознаешь, что и не жил, не летал, не дышал до нее. Невозможно остаться с тем, с кем связан лишь ритуалом. Магия души, магия сердца намного сильнее всех известных заклинаний. Я только сейчас это понял, потому что это невозможно понять, не почувствовав». «А сейчас почувствовал?» «Я знала ответ. Конечно, знала. Но любая женщина очень ждет этих слов. И неважно, есть у нее опыт или нет. А сейчас у меня есть ты. И я не собираюсь тебя терять». «А я не собираюсь теряться. Что будем делать?» Я посмотрела в глаза, в которых уже тлел огонек, и лукаво улыбнулась. «Устранять всех врагов, начиная с Аланты». «Устранять? Ты что, хочешь ее убить?» Почему-то шепотом спросила я, уж очень решительный был у Сетара вид. «Боюсь, сразу не получится. Если бы она была человеком, все было бы намного проще. Но виновность представителя высших рас устанавливает Совет Древних. Я направил прошение. Как только прибудет представитель Совета, начнется разбирательство. Но ты не волнуйся, Аланта уже виновна и понесет заслуженное наказание». Он говорил и говорил, а я... Я почти не слушала его. В голове все крутились слова. Если бы она была человеком, все было бы намного проще. Но почему? Ведь старшие должны хорошо относиться к младшим, заботиться, помогать. А на деле выходит, что люди для древних — сор под ногами. И тут же я вспомнила, как Хран помянул о том, что раньше у людей совсем не было магии. А раньше — это совсем раньше. Тогда, когда самого Храна в этом мире еще не было, а значит, не было и элементалей. Значит, когда у людей появилась магия, и начались проблемы у древних, не сразу, конечно, и вообще очень любопытно, откуда у людей магия? Ни материя, ни энергия, ни сила не возникают из ничего. Определенно, что-то этому предшествовало, процесс, который дал толчок развитию нетипичного для этого мира явления. Голова пухла. Что мы имеем? Вымирающие древние, нарушение мирового магического фона, исчезающая магия и люди, простые люди. А их нельзя со счетов сбрасывать. Они на многие способны, чтобы о них не думали древние. Я знаю, я среди них всю жизнь прожила. Но было и еще кое-что. «Валери, ты меня слушаешь?» Сетар погладил меня по щеке, вырывая из мрачных мыслей. «Конечно», — соврала я и все же решила уточнить то, что меня очень тревожило. «Ты сказал, что сила магии Аланты значительно возросла. При каких условиях это могло произойти?» Эмерс смотрел на меня так, словно первый раз видел. «Мне это сразу показалось странным», — наконец ответил он. «Теоретически способы есть, но фактически о них только в легендах и в сказках говорится». «В сказках?» Я не спрашивала, просто повторила. «Да». «Про бабкин дневник расскажешь?» — усмехнулся Сетар. «Он называется «Хроники Майяр», — кивнула я и последующий час коротко рассказывала историю Асмааля, пока не появился Хран. «Сидите?» — ехидно спросил он, в общем-то очевидное. «А там ваш ушастый убийцу поймал».